6 сентября 1952 года. Сегодня я получила письмо от Роя Гриммита. Он просит прощения за вранье и пишет, что Эдна была замужем. Вообще-то ее погибший муж был героем войны, как и Джимми Сноу. Вот так-то. Небось, извёлся весь, пока писал это письмо. Все равно ненавижу его. К тому же у него почерк в точности, как у моей мамы, с такими же завитушками. А у меня копия папиного. У нас и глаза с папой одинаковые, голубые, и волосы. Будь мы одного возраста, сошли бы за близнецов. Мама говорит, я день ото дня становлюсь все больше на него похожа. Во всем. В детстве я была милая девочка, но папа, вернувшись с войны, стал играть со мной в грубые мальчишеские игры и превратил в пацанку. Ну и что в этом плохого? Не выношу фифочек-сюсюколок. Сразу на ум приходят инициалы КББ. Занятия начнутся не раньше середины сентября, потому что большинство детей, посещающих школу в Магнолия Спрингс, живут на фермах и должны помогать родителям собирать картошку. Представляете, я буду вращаться в обществе детей, креветочников и картофельщиков. Мистер Ромео сказал, что Шелл-Бич после дня труда превращается в пустыню. Жду не дождусь. Надоели туристы с их злобными детками. Кстати, о злобе. Я так злюсь на Феликс, что прямо не знаю, как быть. Она сживала всю желтую бахрому с подушки, которую оставил Джесси Легур. Единственная вещь, доставшаяся мне в наследство, и напрочь испорчена. Наверное, она это сделала просто со скуки. Мы с папой пребываем в радостном возбуждении. На следующей неделе состоится соревнование «Родео пятнистой форели». Мы собираемся принять в нем участие и выиграть. Я уверена. Папа уже месяц назад купил у Харви Андервуда форель-победительницу и положил в морозильник. Маме сказал, что это рыба для чучела. Весит она 12 фунтов и 2 унции. Не представляю, чтобы кто-то поймал рыбину больше нашей. Рекорд составлял 13 фунтов, но было это 6 лет назад. У нас отличный шанс. Человек, то есть мы с папой, поймавший самую большую пятнистую форель в течение 3 дней рыбалки, получает первый приз, а это лодочный мотор Эвинрут, что равнозначно $146. Второй приз — удочка Plyflex стоимостью $36. Нам только лодку останется купить, и все. 13 сентября 1952 года. Ой, ну вообще. Погодите, сейчас расскажу. У меня есть совершенно секретная информация о Кей Боб Бенсон. Моя мама и миссис Родео каждый день пьют кофе и болтают. Сегодня я случайно оказалась под окном в тот момент, когда миссис Родео говорила маме, что есть причина, по которой мать Кей Боб Бенсон так ее балует. Потому что Кей Боб Бенсон — ребенок, полученный по спецзаказу. Когда миссис Бенсон исполнилось 40, а детей у нее так и не было, она пошла к врачу и выяснила, что с ней все в порядке, а вот у мистера Бенсона проблемы. Ей не хватило мужества сказать ему об этом, и поэтому, рассказала миссис Ромео, Кей Боб Бенсон — результат искусственного оплодотворения, которое проделал над миссис Бенсон врач из Нового Орлеана. Поскольку у мистера Бенсона что-то не то с простатой, и завести второго ребенка она не может, не вызвав подозрений у мужа, то Кей Боб Бенсон — ее единственное дитя, других у нее никогда не будет. Миссис Ромео собиралась рассказать маме о какой-то женщине, с которой крутит роман муж миссис Дот. Но тут окно захлопнулось, и я ничего не услышала. Ха! Я знала, что в Кей Боб Бенсон есть что-то смешное. 15 сентября 1952 года. Завтра последний день Родео пятнистой форели. Все идет по плану. Рано утром в первый день соревнования мы с папой пришли к штабу Родео, зарегистрировались и отправились к выделенному нам месту на реке. Папа устроил большое показательное выступление.

Мама говорит, никто не купит рысь с улыбкой от уха до уха. И вот что значит учиться на таксидермиста по почте. Мама права. Эта рысь совсем не похожа на дикого зверя. Если честно, вид у нее такой, будто она умерла от хохота, потому что ее защекотали до смерти. Не знаю, что с мальчишками не так. Я играю в бейсбол не хуже любого из них. Но они девчонок не принимают. До 6 класса мальчики были нормальные, а теперь ведут себя как придурки. Их любимое развлечение — ржать над тем, что Пэтси Руфь Коггинс носит лифчик. Меня они на этом не застукают. Мама Майкла сказала, что я должна попросить свою маму купить мне бюстгальтер, но я не стала. Я мечтаю о черной атласной японской курточке. Брат Эми Джо Снайпс прислал ей такую из Кореи. У нее дракон на спине и всякие разности. Мама с папой прекратили ссориться из-за денег и начали ссориться из-за какой-то женщины, с которой папа, по маминому убеждению, крутит роман. Кей Боб Бенсон сказала, что ее мать видела моего папу в пивном баре с какой-то женщиной, но я ей не верю. А мама, похоже, поверила, потому что вчера папа поздно вернулся, а она схватила ружье и грозилась пристрелить его. Папа изо всех сил держал дверь с москитной сеткой на заднем крыльце, чтобы мама не могла выйти и как следует прицелиться. Положение у него было неудачное. Если побежит, она ему выстрелит в спину, а если останется на крыльце, она может выстрелить через сетку. Папа оказался в безвыходном положении и крикнул, что ему нужна моя помощь. Я встала между ним и мамой. Меня-то она застрелить не хочет. Мама зверски разозлилась. Она отступила и так легнула дверь, что сшибла ее с петель, и папа улетел от крыльца на 8 футов. Она гоняла его по всему берегу, но так и не поймала. На перемене миссис Андервуд отвела меня в сторонку и сказала: «Я знаю, что у твоих мамы с папой сейчас трудный период в жизни». Я говорю: «Неправда, все в порядке». Кей Боб Большой Рот Бенсон, лучше держать свой большой рот на замке. «Все равно», — сказала миссис Андервуд, «если я захочу с ней поговорить, то, пожалуйста, в любой момент. Я ее любимая 6-классница. И ей бы не хотелось, чтобы я вечно сидела с опущенной головой». Я с самого начала знала, что я ее любимица. Соперников мне в этом классе, конечно, раз-два и обчелся, но все равно приятно. Иногда я представляю, что школу охватил пожар, а миссис Андервуд заперта в классе. И я вбегаю и освобождаю ее, и она так радуется, что целует меня и крепко обнимает. Хорошо бы она узнала, как я спасла Анжелу Пистол из какого-нибудь другого источника, не от меня. Я пыталась подговорить Майкла, чтобы он ей рассказал, но он отказался. Ну и ладно, а то начнет расписывать, как он спас Анжелу и меня, а заодно переплыл английский канал. Этот залив шириной всего в 15 футов. Хорошо бы иметь Бьюик Супер 8 с норками по бокам. Я бы пригласила миссис Андервуд покататься. 27 октября 1952 года. Сегодня Кей Боб Бенсон сказала: «Ты что, вообще не переодеваешься? На тебе с начала занятий один и тот же костюм». А я ей: «Переодеваюсь каждый день. Просто у меня куча похожих белых блузок и синих юбок». В юных дебютантках она меня доставала, а в школе и того больше. 6-классникам предстоит большая вечеринка в канун Дня всех святых. Вы бы слышали, что эти тупые 6-классники предлагали в качестве смешного предмета для поисков в игре «Мусорщик идет на охоту». Мое предложение было самым интересным. Я написала «Альбиноса». Но Кей Боб Бенсон завопила, что знает, кто это написал. Дейзи Фэй Харпер. Вроде предполагалось, что голосование будет анонимным. Миссис Андервуд посчитала, что найти альбиноса будет слишком сложно. Но я подсказала ей одно имя.

Он, как всегда, стрелял по сваям и жестянкам из винтовки 22-го калибра. Ружье досталось ему на день рождения, чему я в глубине души завидовала, потому что девочки никогда не подарят настоящего ружья. Майкл только один раз дал мне стрельнуть из своей дурацкой винтовки, хотя я — талисман у девичьей армии. Корчишь из себя Роя Роджерса, и ради бога, корчи, пожалуйста. Только не упрашивай меня играть роль Дейл Эванс, это выше моих сил. Он говорит, что двух Роев Роджерсов быть не может, поэтому мне достается Хопалан Кэссиди, второй из лучших. Он носился по берегу, стреляя, и вдруг заметил что-то у кромки воды напротив отеля «Хаммерс Кристиан». Что-то похожее на мешок картошки. Но подбежав, Майкл обнаружил, что это вовсе не картошка. Это была мертвая женщина с дырой от пули прямо между глаз. Майкл ненарочно в нее попал. Он ее даже не видел. Да и не ожидаешь, что кого-то занесет на пляж в это время года. Ну вот, мне всего 11, а я уже стала свидетелем убийства. Поскольку других свидетелей не было, я решила, что из-за одного несчастного случая Майклу не обязательно садиться на электрический стул. Между законом и дружбой я выбрала дружбу. Не знаю, что вы теперь обо мне подумаете, но мы поклялись друг другу на крови, что никому не скажем. Ну, я пошла домой и села смотреть нашу мисс Брукс, а примерно через час в дверь забарабанили какие-то люди. Вот так и приносят дурные вести, правда? Нашли, мол, мертвую женщину на берегу возле пирса. Я не знала, что делать, кроме как пойти с папой поглядеть. Мертвое тело как-никак событие, и если бы я сказала, что не интересуюсь, это выглядело бы весьма подозрительно. Я была обязана защитить Майкла от закона. Когда мы пришли на место, почти стемнело. Ветер гнал к берегу барашки и таинственно завывал. Круглая луна на глазах становилась оранжевой. Полицейские огородили все черно-белой лентой, светили на женщину фонариками и непрерывно бормотали что-то в рацию. Точь-в-точь, как в кино. У хаммеров, которые страшно важничали, потому что тело было найдено на их территории, есть противный внук по имени Грег. Знаете, что он сделал, когда все отвернулись? Нырнул под ленту и попытался снять с женщины часы и кольцо. Я лично думаю, что нужно быть очень смелым, чтобы дотронуться до мертвяка в темноте. Не надо было ему мешать. Хотя сомневаюсь, что часы будут ходить, если это не Таймекс. По телевизору однажды Таймекс засунули в стиральную машину, а им хоть бы хны. Скоро приехал катафалк из Магнолия Спрингс. И в этот момент подошел Майкл вместе со своими папой и мамой. Позже я узнала, что Майкл прибежал домой и спрятался под кроватью, так что родителям пришлось искать его. Он был бледен, как простыня, несмотря на то, что итальянец. Майкл глянул на меня. Но я старалась прикинуться совершенно спокойной. Мы, между прочим, на крови поклялись, и я хранила верность клятве. А вот Майкл через 3 минуты упал на песок и принялся рыдать и вопить, что это он убийца, что он убил эту женщину сегодня днем. Я держала рот на замке. Однако его признание не произвело никакого фурора. Полиция сказала, что женщину убили из пистолета, и мертва она около 3 дней. Печально, когда человек делает подобное признание бестолку. Чтобы хоть немного утешить Майкла, я сказала, что если бы женщина не была уже мертва, то он вполне мог оказаться убийцей. За спиной у меня началась какая-то возня. Я оглянулась. Грегу бабушка устроила взбучку. Ей даже пришлось повалить его на землю, чтобы отнять то, что он стащил. Грег визжал и пытался укусить ее за ногу. А миссис Хаммер направилась прямиком к полицейским и сказала: «Вот, мой внук взял это у мертвой женщины». И отдала им кольцо. Едва я увидела это кольцо, как поняла, что мертвая женщина — это Руби Бейтс. Я не узнала ее сразу без макияжа, и я завопила: «Я знаю, кто эта женщина! Это Руби Бейтс, подруга Клода Пистола!» «Что ты сказала, девочка?» — удивился полицейский. Я повторила: Это Руби Бейтс, и она подруга Клода. Но мама Майкла, не дав договорить, зажала мне рот с такой силой, что у меня перед глазами искры заплясали. Она сказала полиции, что я сама не знаю, что несу, просто у меня истерика от вида мертвеца. Я попыталась повторить про Руби, но она меня как ущипнет. Нет уж, лучше заткнуться. После мама Майкла утащила меня прочь и спросила, с чего я вообще решила, что это подруга Клода Пистола. Я ответила, что он однажды целовался с ней в машине, а потом попросил меня отвезти ее в туалет. «С чего ты взяла, что это та самая женщина, что была с Клодом Пистолом?» Я говорю, «По кольцу. Я бы это кольцо где угодно узнала». Она подумала минутку, потом сказала, «Ты не видела никакой женщины с Клодом Пистолом». Я говорю, «Нет, видела». Она, «Нет, не видела». Я, «Нет, видела». Тогда она говорит, «Дейзи Фэй Харпер, поверь мне, ты не видела никакой женщины с Клодом Пистолом. Ты меня поняла?» И тогда я сказала, «Поняла. Только я видела». Она велела мне не упоминать его имя ни при каких обстоятельствах, потому что Клод Пистол — самый жестокий человек во всем округе Харвин. И трудно даже вообразить, что он сделает, если я расскажу, что он знал эту женщину. До меня вдруг дошло. Она права. Ведь Пичи Уигом назвала его злобным, как змеиное дерьмо. Миссис Ромео спросила, «Как я думаю, он вспомнит, что я видела их вместе?» Я сказала, «Вряд ли, он был очень пьяный». А она спросила, «Кто еще знает, что я их видела?» «Никто», — отвечаю. «Я никому не говорила, даже папе, что само по себе уже чудо, поскольку обычно я всем все выкладываю, треплюсь без продыху». Она взяла с меня обещание держать язык за зубами и никогда больше до конца жизни не произносить вслух имен Руби Бейтс и Клода Пистола. Иначе она позвонит моей маме и попросит забрать меня в Виргинию. Папа спросил, о чем это мы разговаривали с мамой Майкла. «О своем, о женском», — ответила я. Такой ответ кладет конец любым расспросам, чем постоянно пользуется мама. Газеты только и пишут, что о мертвой женщине. Полиция сообщила, что ее зовут Руби Бейтс. «Я же говорила, она из Меридиана, жена мистера Эрла Бейтса. У нее остались сестра, миссис Джулиан Уилсон, по всей вероятности, это и есть опал, и брат, мистер Ли Халприн, который живет в Лас-Вегасе, штат Невада. Убили ее одним выстрелом в голову, и к тому времени, как обнаружили тело, Руби была мертва уже 68 часов. Полиция даже выяснила, что напоследок она ела горох с морковкой. Я бы не хотела, чтобы моей последней едой был горох с морковкой. Пистолет, из которого ее застрелили, полиция нашла на берегу в паре кварталов от бывшего коктейль-бара Харперов. Руби приехала на такси из самого Меридиана. Наверняка удивилась, увидев, что коктейль-бара больше нет и негде воспользоваться туалетом. Полиция назвала это самоубийством. Сказала, что она зашла в воду и выстрелила себе в голову. Потом ее тело вынесло на берег около отеля «Хаммерс Кристиан». Вот что мне интересно. Выстрелив себе между глаз, каким образом она успела выбросить пистолет на берег? Папа указал на то, что если ее принесло вдоль берега от коктейль-бара, то она проплыла под пирсом Джорджа Потлоу. Пирс этот оброс ракушками по сваям, и Руби должна была вся исцарапаться. Но на ней не было ни царапинки, не считая дырки между глаз. В школе миссис Андервуд разрешила мне встать и рассказать классу, как мы с Майклом нашли мертвую женщину. Я отлично это исполнила, с жестикуляцией и всем прочим. После этого она разрешила классу задать вопросы. Слышали бы вы эти вопросы? Некоторые вообще не поверили, что мы нашли мертвую женщину. И, разумеется, Кей Боб Бенсон вскочила и рассказала, как ее мама нашла ногу. «Ну и что? А мы целое тело нашли!» С шестиклассниками лучше не связываться. На переменках я хожу через футбольное поле в старшую школу. И мальчик-десятиклассник по имени Марвин Трэшер каждый день дарит мне шоколадки Маунс, а иногда Элмон Джой. Еще я частенько беседую с учителями старших классов. И вообще пользуюсь повышенным вниманием, как жертва, во-первых, пожара, и, во-вторых, развалившейся семьи.